Доктор Голубев. Глава первая. Ирина Петровна Гудимова сидела у своего рабочего стола. Настольная лампа под зеленым абажуром освещала бланки анализов. Сегодня в отделении спокойно, тяжелых нет. Больные спят. Все шесть палат пятого терапевтического расположены по одну сторону коридора, по другую — широкие окна на проспект. Сейчас и в коридоре, и за стеклянными дверями темно, лишь синие лампочки по одной на палату светятся скупым светом. Ирине Петровне сквозь набегающую дремоту все вокруг кажется погруженным в голубую воду. Только два огня, ее и рыженькой Аллочки, сестры второго поста, как два бакена на широкой реке. Тихо. Только изредка кто-то крикнет во сне, кого-то позовет, кто-то застонет. Все звуки здесь по-особому гулкие. Где-нибудь внизу скрипнет дверь, и слышно. В соседней палате забормочет больной, слышно. Аллочка разлиновывает тетрадь, слышно, как мягко скрипит карандаш. На улице дождь, и слышно, как осторожно подвывает ветер за окном, и дождинки стучатся в стекло. Ирине Петровне холодно. Поверх халата она накинула шерстяную, вязаную своей работы кофту. Пока есть свободное время, нужно переписать анализы в истории болезни. Переписать не как-нибудь, а красиво, а то опять начальник станет ворчать. Да, тяжелый характер у начальника. Придирается, всем недоволен. Очень он изменился за последние годы. Ирина Петровна помнит, как 15 лет назад, когда она впервые пришла в госпиталь, он встретил ее в этом же коридоре, подал сухую руку и, не выпуская ее руки, повел к себе в кабинет, усадил в кресло, заставил выпить стакан чаю за компанию, расспросил обо всем, ободрил, обещал помогать. Тогда она была молоденькая, только что закончила фельдшерскую школу. Да и начальник был совсем другой. С черными густыми бровями. Добрый, покладистый. Сейчас брови у начальника седые, лохматые. И характер такой же лохматый, взъерошенный. Все ему не так. Да, время идет. Ирина Петровна вспомнила, как первый раз она делала укол вот в этой же 107-й палате и сломала иглу. Перепугалась. Со слезами бросилась в кабинет к начальнику. Он успокоил, пошел вместе с ней к больному и сам сделал укол. Зазвонил телефон. Ирина Петровна подбежала к аппарату. «Да, слушаю. Дежурная сестра Гудимова». «Хорошо, приготовлю». «Минуточку, а что у него?» «Так, все ясно». Возвращаясь к своему столу, Ирина Петровна заметила вопросительный взгляд Аллочки. Звонили из приемного. Ожидается тяжелый больной. Просили подготовить место. Глава вторая. Дежурный терапевт Леонид Васильевич Голубев стоял у окна. В темном стекле отражалась его широкоплечья, приземистая фигура в белом халате. Черные волосы заправлены под белую докторскую шапочку. Ровная белоснежная полоска подворотничка врезалась в мускулистую загорелую шею. На улице шел мелкий осенний дождь. Перед окном, поскрипывая, раскачивался уличный фонарь, и ветер гонял из стороны в сторону по большой морщинистой луже.